давайте послушаем друг друга. Подход построен достаточно просто. А вот под дыхание, я тоже, когда тебя сосредотачиваться на том, чтобы построиться под дыхание, редко попадают слова. Ну, что значит? Тяжело построить человека другого пола. А? Тяжело построить человека другого пола. Разве? Мы всю жизнь этим занимаемся. Это сначала, это нормально, это путь формирования любого навыка. Сначала контролируешь сознательно, потом встаешь на автомат. Сейчас не надо пока стараться отрабатывать цель. Сейчас вы просто делаете сопровождение. Да. Сопровождение обычное сопровождение приятного исполнения. Всего на все. Сейчас у нас основная задача — это отрабатывать технические элементы. Важен сам факт, сама цель, что она есть. Сейчас на это не нужно обращать внимание. Потому что это не надо. Очень хорошо, Лариса меня сопровождала просто великолепно. А вот я считаю, что было все замечательно. И на самом последнем этапе, когда я уже для себя вот решила свою задачу, я же ее решала сама, я и себе цель поставила. И Лариса специально говорила, какую я поставила цель, потому что не важно. И она очень хорошо меня вела. И был какой-то момент в конце, когда я уже созрел для выхода, и мне так было комфортно, так хорошо, ну как же замечательно, с ней дышали там вместе, вот она, ну, настолько меня хорошо чувствовала, просто отлично. И мне очень хотелось сходить из этого состояния. И вдруг она говорит: и вот когда ты получила ответы на свои вопросы. И я как будто вот со дна выскочила, потому что я не задавала вопросы и не хотела на них получить ответ. А это Лариса задала, ну, в качестве там своей цели. Вот. И когда терапевт, я вижу, что он затаптывает мое поле, вот вносит свое явно, я говорю: нет, это не мое. Вот вижу, какая инконгруентность произошла, и все. И в данной ситуации она была очень даже хорошо, потому что я ей благодарна за то, что я быстренько вышла из транса, без сожалений. Вот это не было сделано. Получаешь ответ на свои вопросы. Во-первых, неизвестно, ставила ли она вопрос. Во-вторых, неизвестно, пришли ли ответы, даже если ставили. А если вместо этого сказать, и если были поставлены вопросы, то, возможно, на них приходят ответы. Даже если не было ни вопросов, ни ответов, она все равно остается так. Как возможность, как вероятность. Ставила хорошо, не ставила. Тоже хорошо. Вот. Сейчас не нужно думать об отработке цели, потому что когда просто объема внимания не хватит. Мы сейчас отрабатываем технику. Задача сейчас такая. Потому что на это все остальные 7 циклов. А базовые техники должны быть отработаны, чтобы больше уже не возвращаться к этому. Это очень хорошо, потому что клиенты учат. И именно вот в таких вещах, на таких эпизодах и учишься, и немножко модифицируешь свою технику. Да? И делаешь ее более гибкой. Нормально. Я могу такой случай рассказать. Клиент научил, здорово. Иногда налетаешь на какой-то случай, он тебя учит чему-то очень важному на всю оставшуюся жизнь. Мы же не зря говорим это, мы не просто приговариваем. Из всего того, что я говорю, то же сознательное, возьмет то, что нужно, необходимо. Случай был такой. У нас с женой общий был клиент, мы работали вдвоем. делали двойное наведение. Это очень мощная штука, потом будем с вами делать. Молодой парень, 17-18 лет, какой-то кавказской национальности, сейчас не помню какой, в принципе, национальность клиента, конечно, не важна, да, но в данном случае это было существенно в связи с предъявленной жалобой. Жалоба была предъявлена такая: он голубой, он боится признаться маме. И очень быстро в беседе выясняется, что мальчик девственник. У него вообще нет сексуального опыта никакого. Ни с мужчиной, ни с женщиной. С чего он взял, что он голубой? Гипотеза рождается такая. У мальчика страх первого сексуального контакта. Он придумал себе, что он голубой. Это как бы избавляет от необходимости делать попытки в этом направлении. Ну и хорошо. И мы с ним работали, и были прекрасные трансы, и было много всякой работы. По как бы такой постановке на правильную рельсу. И мы ему рассказывали всю историю психосексуального становления мужчины, мальчик, подросток, юноша, мужчина. И мы ему описывали половой акт между мужчиной и женщиной, эти замечательные ощущения, которые при этом возникают. Все прекрасно. И расстались довольны друг другом. Через год звонок. Здравствуйте, вот я такой-то, может быть, вы меня помните? Да, мы тебя помним. У меня есть двоюродный брат. У него проблемы. Совершенно другого проблемы по бизнесу какие-то там. Я бы хотел, чтобы вы его приняли, чтобы вы с ним поработали, чтобы вы ему помогли. Так, как вы помогли мне. Вы мне так помогли. Я вам так благодарен. Я вам бесконечно благодарен. И он рассказывает, что он голубой. Что он нашел партнеров. Что у него сформировался круг общения, что он признался маме, мама поняла и поддержала, и все хорошо, и он абсолютно счастлив. Ну, это шок был. Честно говоря, просто шок. Да, а потом так размыслили. Из всего того, что я говорю, то бессознательное берет то, что нужно, то, что необходимо, и использует это оптимальным для тебя способом. Как оно там у него трансформировалось в голове? Бог весть. Оказалось, что это его реальная психосексуальная ориентация. Правда. Если бы это была жесткая авторитарная работа в манере традиционного гипноза, мы бы ему просто сделали еще один невроз. Вдобавок к тому, который только начинался. Я думаю, что сделанный был бы хуже и сильнее, чем тот, который начинался. Так вот. Ставить на правильное, в кавычках, рельсы, да? Никто же на самом деле не знает, откуда это берется. Гомосексуализм. Есть определенный процент людей, да, я читал, что у животных это тоже есть, причем процент тот же. Биологическая какая-то природа. Ну, это такой случай, научил. Очень много. Да, действительно. Они трансформируют то, что ты говоришь. И часть их самих отбирают из этого то, что нужно, и трансформировать так, как нужно. Поэтому не нужно думать, что то, что ты говоришь, это что-то такое слово в последней инстанции. Да? Ты что-то предлагаешь. Это как шведский стол. Да? Ты предлагаешь это. А уж что он возьмет и как он там будет употреблять, да? Неизвестно. Так, как захочет. Так, как ему вкусно. Ну, голубой запомнился. А? Нет, там совершенно другого плана проблемы. У меня, кстати, одно время как-то косяком, этот случай, как народ пошел, при всем моем отвращении к этому, да, милейшие люди оказались, милейшие просто.